Глава 7. Кеша, Геша и Великая Тайна. Продолжение. Каждый ждал звонка говоруна по-своему, то есть думал о своем. Кинескоп, например, думал о возвышенном. Он думал, как ему повезло, что именно он облечен высоким доверием координировать действия людей и духов на данном этапе. Именно такими формулировками и мыслил. Облечен доверием на данном этапе. Что поделаешь, влияние телепередач. Братья-близнецы, рыжий и красный, сидели на столе и хором думали о том, что Кеша и Геша оказались хорошими парнями. И, может, зря духи так боятся людей. Неплохие существа эти люди. Вот, значки подарили, вещь ценная. А если подружиться покрепче, еще что-нибудь братьям перепадет. И не то чтобы братья были жадюгами, просто они любили подарки. А их в недолгой, по масштабам духов, жизни им мало кто делал подарки. Можно сказать, никто не делал. Нет, в самом деле, отличные ребята эти Кеша с Гешей. Геша еще и еще раз продумывал детали своего плана. В нем, как ему показалось, была одна существенная неувязка. Не решена проблема гласности. Ну, узнают они, что спер Витька. Ну, пометят как-нибудь. Или не они пометят, духи. А дальше что? Подождать, пока Сомов поставит украденную деталь на место, возьмет за нее куш, а потом прийти к хозяину автомобиля и заявить, так, мол, и так, украли у вас то-то и то-то, а вернули то же самое, украденное, только деньги как за новое взяли. А хозяин вполне справедливо спросит, а где ж вы раньше были? А раньше мы помечали то-то и то-то специальными тайными значками. Ну и что? Спросит хозяин. Как вы докажете, что то-то и то-то украдено, а не куплено Сомовым на какой-нибудь автобазе? А наша метка, скажем мы. Но Сомов заявит, что это он сам метил. И спор зайдет в тупик. Да, гласность необходима на более раннем этапе расследования. Надо с Кешкой посоветоваться. А Кеша в это время думал про всякую всячину. Про то, что история с духами в сущности невероятна. И если рассказать о ней на пионерском сборе, то Алла Петровна мягко улыбнется и предложит написать обо всем в стенгазету, где Кеша, редактор, и что хочет, то и пишет. В рамках пионерской жизни, конечно. А Юрка Томашевский выкатит свои голубые глаза-шарики и скажет, «Ну ты даешь, Лавров, ну совести у тебя нет». И все будет именно так вовсе не потому, что одноклассники не могут поверить в существование духов, а потому что привыкли они считать Кешу с Гешей выдумщиками, фантазерами. Иной раз на переменке соберутся и прямо так и заявляют, «Ну-ка, Кеша и Геша, загните их что-нибудь по заковыристей». И Кеша с Гешей загибают. Их два раза просить не нужно. Еще Кеша думал о кинескопе. Ему очень нравился старичок в чесучевых брючках. Кеша даже старичком его не считал, хотя и помнил об огромной, иного слова не подобрать, разнице в возрасте. Но было и в облике, и в поведении кинескопа столько мальчишеского, что Кеша совсем не хотелось замечать эту грустную разницу. Да и кто сказал, что она мешает дружбе? Повесить того немедленно крепостной стене, как писалось в любимых Кешей рыцарских романах. Но никого было вешать, никто крамольные мысли не высказывал, а добрые и легкие отношения между Кешей, Гешей и кинескопом надо было подчеркнуть истинно приятельские отношения. Доказывали непреложно, что возраст тут ни при чем. Так считал Кеша. Так, по-видимому, считал и кинескоп. Правда, Кешу несколько удивляла склонность кинескопа к высокому штилю. Но в самом деле, души у него непременно загубленные, страдания непомерные, тайны великие. Получается, что в мире духов все дела, чувства или помыслы носят характер экстремальный, как бы определил научно подкованный Геша. Так ли это? Нет, конечно, мудрит кинескоп. Ох, влияют же на него телепередачи. И на характер влияют, и на речь. и заметим, к слову, не самые лучшие телепередачи. Кстати, у него работа, а у Тольки Баранова что? Его мать Кешиной жаловалась, что ребенка от телевизора за уши не оттащить. Уши у Тольки, как два репродуктора. Только репродуктора передают, а Баранов принимает. А потом еще передает одноклассникам, сразу готовыми блоками передает. Как услышал. Во дворе, на перемене, даже у доски на уроке. Так что кинескоп – невинная жертва, нечего его зря осуждать. Но все-таки почему тайна обязательно великая? Кеша думал о том изо всех сил, но ничего придумать не смог, и решил спросить кинескопа. «Кинескоп», – сказал он, и все даже вздрогнули, потому что молчали, сидели тихонько, ждали телефонного звонка, боялись нарушить тишину. А Кешка не забоялся и правильно сделал, как будто они и так звонка не услышат. «Кинескоп», — повторил Кешка. «А почему тайна великая?» «Все тайны духов великие», — отрезал кинескоп, но Кеша этим объяснением не удовлетворился. «Так-таки все!» «Так-таки все!» «И нет более великих и менее великих?» «Нет». «А то, что ты от бабы Вериной пыли кашляешь, тайна?» Тот кинескоп не сразу ответил, а сначала поразмыслил немного, но потом сказал уверенно: «Тайна». «Почему?» «Дух не должен обращать внимание на мелочи жизни, тем более человеческие. Плохой пример для других». «А раз тайна, то великая?» «Великая», — отрезал кинескоп, «но частного порядка». «Ага», — сказал дотошный Кеша, «есть великие тайны частного порядка, а есть общечеловеческие, то есть общедуховные, так?» «Так», — сказал кинескоп. «А как разделить тайны на частные и общие? Это же все субъективно». «Отстань от меня», — рассвирепел кинескоп. «Мне сказали, что это великая тайна. А сам я дух маленький, ничего решать не могу». «Кто же тебе сказал про тайну?» Кинескоп огляделся по сторонам, будто искал кого-то постороннего в комнате. Не нашел, конечно, прошептал значительно: «Он». «И т.д. и т.п.?» — спросил Кеша. И тут же, как и раньше, мелькнула в воздухе синяя молния, мелькнула и пропала, оставив после себя кисловатый запах озона. Кинескоп закрылся пледом с головой, поджал ноги. А братья-близнецы задрожали у себя на столе, зажмурились, и даже волосы у них дыбом встали. Кинескоп выглянул из-под пледа, осмотрелся и прошипел: «Трепло! Я тебе что говорил? Не повторяй это имя!» «В самом деле, Кешка, — сказал Геша, — ты же видишь, что происходит!» «Ничего не происходит, — хорохорился Кеша. — Обыкновенные физические явления!» «Не очень-то обыкновенные», — заметил Геша и, переводя разговор с неприятной для духов темы, спросил: «Как ты думаешь, может, стоит в милицию сообщить?» «О чем?» — не понял Кеша. «О Сомове с Витькой». «Ты что? Они там над тобой посмеются и только». «Иван Николаевич не будет смеяться». Иван Николаевич был оперативным уполномоченным отделения милиции и часто заходил к ним во двор. Разговаривал с жильцами, интересовался житьем-бытьем. Он и Кешу с Гешей знал, всегда здоровался с ними, как со взрослыми, за руку, про отметки спрашивал. Хороший был мужик Иван Николаевич. «Смеяться он не будет», — согласился Кеша. «Но дело у нас заберет». Он так и сказал: «Дело». Как будто был следователем прокуратуры или инспектором уголовного розыска. «Заберет», — грустно подтвердил Геша. «А будем самовольничать, нам же и попадет». «Нет, брат», — сказал Кеша, — «мы это дело доведем до конца и преподнесем его Ивану Николаевичу на блюдечке с голубой каемочкой». «Как это на блюдечке?» — не поняли братья. «Цитата», — отмахнулся Кеша, — «из «Золотого теленка». Книги надо читать». «У нас нету», — грустно сказали братья. «У меня есть. Возьмите, но только аккуратно». «Мы аккуратно», — расцвели братья, — «мы ее в газету завернем». и в это время звякнул телефон. Он звякнул так же коротко и тихо, как тогда, у Кеши в квартире. Кинескоп встрепенулся, отбросил плед, подбежал к телефону. «Алло?» — сказал он в трубку. «Ну я, кто же еще? Звонил, говоришь». «И что говорил?» «Ага, ага, ага, понял тебя. Молодец, говорун». «Нет, не бросай, продолжай слушать. Если что услышишь, тут же сообщай. Я буду дежурить у телефона. Да никто больше не подойдет, трус ты несчастный. И водяному передай. Пусть далеко не отлучается. Все». И кинескоп повесил трубку. «Ну что?» — в один голос спросили Кеша и Геша, подражая близнецам. Звонил Витька. Сомов назвал ему адрес и номер автомобиля. Адрес такой. Арбат, дом номер 8, автомобиль «Волга ММФ 4288. Запишите». Геша схватил со стола лист бумаги и шариковую ручку. «Чья машина?» – спросил он. «Профессора Пичугина». «А дух в ней есть?» «Есть, вестимо. У хорошей вещи и дух хорошо себя чувствует. А профессор к машине с заботой относится. Вот духу и привольно, есть где развернуться». «Привольно ему будет, когда Витька какой-нибудь жиклер сопрет», — мрачно сказал Кеша. А Геша вздохнул безнадежно, ничем не помочь технически безграмотному другу. «Что за чушь ты несешь, Кешка? Какой жиклер? Его и украсть-то нельзя, надо двигатель разбирать». «А что именно Витька сопрет?» «Сомов сказал, на твое усмотрение подороже». «И когда Витька пойдет на дело?» «В 23:00». «Ужасно!» — воскликнул Геша. И Киша тоже воскликнул. «Ужасно!» «Почему?» — удивился кинескоп. «Кто же отпустит нас из дому в 23:00?» И все замолчали. Все молча переживали огромное несчастье, неожиданно перечеркнувшее так хорошо продуманный план. Своеволия родителей и бабы Веры Геша не учел. И зря. Все молчали обреченно и даже не искали выхода из создавшегося положения. Выхода не было. И тогда встал Кеша и сказал: «Я пойду». «А родители?» — спросил Геша. «Родители сегодня уходят в гости к журналисту Баташову. У него день рождения, и придут они не раньше 12, а может позже. А если Витька не успеет до 12?» «Риск – благородное дело», – красиво заявил Кеша, и близнецы зааплодировали ему. Он поклонился им, как кланяется артист после выступления, и сказал строго: «Мне нужен помощник. Кто из вас пойдет со мной?» «Я», – сказал рыжий. «Я», – сказал красный. «Не все сразу. Со мной пойдет рыжий». «А как же я?» – расстроился красный. «Ты пойдешь с Гешей». «Когда?» «Когда на дело выйдет Сомов». «Так Сомов поедет к профессору днем», — напомнил Геша. «Или утром. Все вместе и будем следить». Кеша потупился. «Я, наверное, не смогу». «Почему?» «Я не исключаю вариант, что родители узнают о моем ночном исчезновении, и тогда они меня накажут». Геша в восхищении смотрел на товарища. Он сознательно шел на риск быть наказанным, запертым дома на все воскресенье, героический человек. «Нет», — сказал Геша, — «ночью пойду я». Это тоже был героический поступок, и Кеша не мог не оценить его. Он подошел к Геше и с чувством пожал ему руку. «Спасибо, друг». Так говорили все герои книг и фильмов, рассказывающих про суровую мужскую дружбу, и Кеша не стал менять привычной литературно-кинематографической формулы. «Ты не можешь волновать бабу Веру, она уже старенькая, пойду я, и не спорь». Решение было принято, и теперь нужно было обсудить кое-какие детали ночного похода. «Как Витька собирается на дело?» – спросил Кеша. «Пешком или на машине?» «Он возьмет домоуправленческий пикап», — сообщил кинескоп. «Кто же ему разрешит?» Говорун передал, что Сомов тоже об этом спросил. а Витька сказал, что это его дело. «Плохо», — подвел итог Кеша. «Раз он с машиной, нам с Рыжим за ним не угнаться. Что делать будем?» Кинескоп вспомнил что-то, губами пожевал. Загнул три пальца на левой руке, опять губами пожевал. Спросил Рыжего. «Ты кого-нибудь со двора знаешь?» «Рычага знаю», — сказал Рыжий. «И еще колесо». «Колесо это кто?» «Из Явы парень». «А Ява чья?» «Мотогонщика из шестого подъезда». «Поговоришь с колесом. Рычаг здесь не подойдет. У него работа нервная. Хозяин врач. По ночам часто на вызовы ездит. А мотогонщик — это хорошо. Мотогонщики по ночам спят. У них режим». Ни Кеша, ни Геша не понимали этого загадочного диалога. Пора было вмешаться. «Кто такой колесо?» — спросил Кеша. «И зачем он нам нужен?» «Колесо — дух мотоцикла Ява», — объяснил Рыжий. «Пижон, правда, но парень добрый. Я с ним поговорю, и он нас куда надо отвезет». «Еще бы не отвез», — сварливо сказал кинескоп. «Его бы тогда минимум на год дисквалифицировали». «Как это?» — не понял Кеша. «Лишили бы права работать, а дух без дела. Не дух. Он так и погибнуть может от безделья. Страшное наказание». «А кто бы его дисквалифицировал?» «Опять?» — грозно спросил кинескоп. «Не задавай лишних вопросов». И Кешка заткнулся, вспомнив синюю молнию от пола до потолка и слабый запах озона в комнате. Рисковать больше не хотелось в целях противопожарной безопасности. «Ладно», — сказал он, — «собрание считаю закрытым. Да и баба Вера скоро приедет, пора сматываться. Я иду домой и веду себя примерно и тихо, притупляю бдительность родителей. Геша, из дома не уходи. После 10 старайся не спать, если что, позвоню. Ты, кинескоп, держи связь с Говоруном и Водяным. Ты, Рыжий, договорись с колесом ровно в 11. Кто будет следить за Витькой?» Он командирски оглядел своих соратников. Соратники внимали Кеше с благоговением. Кинескоп даже с дивана слез, стоял около. Близнецы, те вообще по стойке смирно вытянулись, ели Кешу глазами. Ну, Геша, тот просто слушал. Привык к Кешиным замашкам. Любил дружок покомандовать, ох, как любил. «За Витькой будет следить Водяной», — отрапортовал кинескоп. «Кто с ним держит связь?» «Связь с Водяным будет держать Красный», — полным ответом сообщил кинескоп, совсем как на уроке русского языка. «Что пишет Маша?» «Маша пишет письмо». «Пост Красного?» «В ванной комнате». «А если баба Вера заметит?» «Никак нет, он будет невидимым». «Все сообщения Геши», — продолжал Кеша. «Он диспетчер. Связь держать с ним. Как только Витька пойдет на дело, ты, Гешка, мне звонишь. Понятно?» «Так точно!» — заорал кинескоп, а Геша молча кивнул. «Ну, я пошел», — тяжело вздохнул Кеша. Он знал, что завтрашний день у него будет нелегким. Репрессии со стороны родителей не задержатся. Но эта жертва была оправдана. Она приносилась на алтарь святого дела. Так думал Кеша, а он любил думать высокопарно. И еще он подумал, что возмездие грядет. И непонятно было, относилось ли сие к Витьке с Сомовым или к нему самому за его ночные гуляния. А Геша в это время упорно думал о том, что проблема гласности так и не решена, и это плохо. Потому что спланированная операция может сорваться, по сути, из-за пустяка. «Ну да ладно», — наконец сдался он. «До вечера далеко, что-нибудь придумаю».